руку помощи за эти дни. Девушка опустилась на колени и зарыдала. Нельзя было терять время. Хирург подбежал, схватил ее за плечи и оттащил от края бетонной плиты. «Все, все, все закончилось. Идем со мной. У нас безопасно, мы тебя покормим, подлечим, комнату выделим». Доктор под руку вывел Настю из дома. Она дрожала так, словно ее било напряжением в 380 вольт. Кочерга выкинул окурок в кусты чертополоха и с кислой мордой встретил несостоявшуюся самоубийцу. «Ну вот, еще один бесполезный род. Какой толк от этой девки? Трещать на кухне с Любкой? Молодая совсем. Такие ничего не умеют, кроме как ноги раздвигать. Но хирурга это дело вроде не интересует. Тогда я вообще ни черта не понимаю. На кой лях он ее пригрел?» «Домой», — распорядился доктор, усаживая подопечную на заднее сиденье. «Понравилось?» — ухмыльнулся Костя. «Ну да, ничего такая телочка». «Не скалься, остряк. У нее атропия нерворум. Нервное истощение. Давай без шуточек». «Тебе виднее, док. Только вот мы сегодня порожняком весь день прокатились. А вернемся с этой. Так себе успехи. Завтра больше повезет». До самого утра Настя не проронила ни слова. От еды она отказалась. Попросила только попить. Хирург уложил ее на кровати, накрыл одеялом и оставил отдыхать. Девушка проспала до следующего утра, точно под снотворным. Очнувшись, Настя долго вспоминала события прошедших дней. Дядя Алик, тетя Света, лорд, засада, потрошители, страх, боль, снова страх, теперь уже перед прыжком. А потом этот человек. Она даже не спросила его имя. С кухни потянуло уютным запахом жареных оладушек. Пылинки весело играли в луче солнца, который выглядывал из-за шторы, точно любопытный мальчишка, подсматривающий в окно соседского дома. За стенкой скрипнули половицы, и дверь приоткрылась. «С добрым утром. Молодец, крепко спишь. Это сейчас хорошо». Мягко поприветствовал гостью доктор. «А мы завтракаем. Присоединяйся». «Я заразная. У вас нет пятен. Вы меня задели рукой без перчатки». Хирург стоял в шортах и без рукавки, напоминая туриста, который собирался на пляж. Не хватало только надувного матраса под мышкой. Осмотрев открытые участки своей кожи, доктор лениво повел плечами. «Пятна. Они есть. Просто бледные. Ты сама когда подцепила?» «Не помню. Дня два или три назад. У меня теперь проблемы с памятью». Можем тогда не торопиться. У тебя уйма времени. Первая неделя – инкубационный период. Как это случилось?» «Я не хочу рассказывать». Настя заметно побледнела. «Дело твое, я не настаиваю. А вот поесть надо. Тут ты не отвертишься, идем». Гостья застенчиво вышла на кухню, где собрались все остальные. Кочерга о чем-то спорил с Жекой, а Люба возилась у плиты. «Здравствуйте, я Настя». Робко представилась девушка. Кулаков оценивающе прищурился. «Привет, сурок! Садись, не бойся, мы не кусаемся». Гостья вздрогнула от последнего слова. С памяти вспыхнуло лицо шамана. Его железные зубы и боль, когда в порыве страсти он впился в шею Насти. А вот кто кусался. Еще как кусался. Маньяк отпустил ее в лесу, но с тех пор все время незримо присутствовал рядом, где бы она ни находилась. Он подглядывал, следил, наблюдал. Нагло врывался в ее сны и превращал их в жуткие кошмары. «Ты в порядке? Голова не кружится?» С беспокойством спросил хирург, когда Настя застыла посреди кухни с приоткрытым ртом. «А? Я? Просто... вспомнила. Неважно, уже прошло». Девушка уловила на себе ревнивый, настороженный взгляд Любы. Невеста кочерги как раз поставила на стол новую порцию горячей стряпни. «Повезло тебе. Хирург не всех подбирает». Доктор постучал ногтем по кружке. «Амикус расте секунде парант адверса пробант. Друзей создает счастье. Несчастье испытывает их. Расскажи, откуда ты?» «Из Магнитогорска. Мы с тетей и дядей ехали на машине в Ялту, но нам прокололи колеса, а потом схватили. Их убили, а я...» Меня... Настя глубоко вздохнула, чтобы не разрыдаться. Меня отпустили. Вот так просто? С чего это вдруг? Недоверчиво поднял брови Кулаков. Девушка машинально переглянулась с ним. Он чем-то напомнил ей бульдога. Такой же прижимистый, крепкий, с толстой шеей, тяжелым взглядом и широко посаженными глазами. «Ладно, я все равно умру. Какой смысл врать вам? Меня изнасиловали. Несколько раз. Это маньяки. Они повесили тети с дядей, выпотрошили их, а затем нашпиговали травой и камнями. Они съели их сердца. Пожарили в лесу на сковородке, как на пикнике. Эти мрази все время твердили про какое-то очищение. А я теперь должна родить им нового бога. Поэтому я и пыталась сброситься. Никого я не хочу рождать. Я чесоточная. Я должна умереть». Мужики замолчали. Даже Люба забыла о ревности и теперь смотрела на гостя с сочувствием. Хирург водил вилкой по столу. Аппетит пропал начисто. «Где это случилось?» «Не знаю, где-то на дороге. Я ничего тут не знаю, мы просто ехали мимо. Дядя Алик вышел, потом выстрел. Его ранили, нас привели в лес. Я видела, как он задохнулся, а тетя, она так долго. Они ждали. И потом... Она была еще живой, тетя дергала ногами, а тот, самый главный в татуировках, шаман, он начал ее резать». Настя перевела дыхание и продолжила, опустив глаза в пол. «Я ждала, когда меня повесят. Но он передумал. У него такие зубы, железные, страшные. Он избил меня, раздел. Он... Было так больно, я потеряла сознание. Потом все повторилось, и так целую ночь. А затем я очнулась где-то на трассе одна. Я не могла пошевелиться и просто лежала, пока не рассвело. Затем поднялась и пошла. А дальше только обрывки. У меня в памяти дыры. Точно кто-то выломал куски из пазла. Я шла, шла, шла, а потом решила, что хватит. Будет только хуже. Я хотела все закончить и пришла на стройку. Там лежали собаки, но они увидели меня и убежали. Их было пять. Пять больших собак. Они могли разорвать меня, но испугались. Внутри меня сидит зло, такое сильное, что даже собаки его чувствуют. Я пыталась от него избавиться, поднялась наверх, а потом появились вы». Девушка посмотрела на доктора. Глаза Насти не светились благодарностью, напротив. В них проглядывался легкий упрек. Она больше не ценила жизнь, а скорее воспринимала все как отсрочку перед неизбежным. «Как тебя, говоришь, зовут?» – переспросил Кочерга. «У меня хреновая память на имена». «Настя». «Слушай, Настя. А ты хоть примерно помнишь, где вы ехали? Перед тем, как все это случилось? Что-то примечательное? Может, кафе или вывеску запомнила?» Дядя Алекс сказал, что проехали Краснодар. Береза упала, он убрал ее. Потом началось широкое шоссе. Поля, поля, поля. Несколько пустых заправок. «Газпром», «Лукойл», «Роснефть». «Да, последней была «Роснефть». Указатели видела? Не обращала внимания. Я с лордом играла. Это тетин кот. Кот? У вас был кот? Их же всех усыпили. Воскликнула Люба. Нет, мы лорда спрятали. Он на улицу не выходил. Ни с кем не контактировал. Тетя Света его обожала. У нее своих детей не было, только кошки. Лорд последним остался. Это так тупо. Даже преступно истреблять домашних животных. «Людей же за это не убивают!» Кочерга потер шрам над бровью. «Убивают. Еще как. Только по новостям не говорят. Я помню, как это началось. Тем утром по ящику впервые сказали, что от чесотки дохнут. Я собрался на работу и пришел на остановку. Там стоял один парень. Приметный такой, с цветными волосами. Кто-то заметил у него пятно на запястье. Поднялся кипиш. Ему сказали проваливать, но чувак, видать, не смотрел новости, да и вообще туповатым оказался. Нет, чтобы без шума и пыли свалить на другую остановку. Но этот олень стал махать руками, орать, качать права. Отпихнул какого-то мужика. Полез трамай, ну и получил с ноги в брюхо. Потом еще и еще. Запинали его до полусмерти, и никто не вступился. Вот тогда я понял, что чесоточные превратились в людей второго сорта. а потом вообще перестали быть людьми для чистых. Занимательная история, но меня больше беспокоят эти отморозки на трассе. Хирург подлил заварки себе и Насте. Костя равнодушно развел руками. А тебе что до них? Думаешь, на нас полезут? Сомневаюсь. Я слышал про этих ублюдков. Жека наморщил выпуклый лоб, вспоминая байки о потрошителях. На окраинах находили повешенных без кишков, обычно чистых. Тогда меня это не парило, вот сейчас. Хирург окунул ложку с сахаром в чай. Он размешивал неторопливо, стараясь не касаться стеклянных стенок кружки. Они не просто маньяки, они конкуренты, раз убивают чистых. А зачем нам такая проблема под боком? Настю резанула по ушам фраза о конкурентах. Что-то в этой компании казалось не так. Слишком спокойными и даже расслабленными они выглядели для зараженных. Девушка по-другому представляла себе чесоточных. «Как-то стрёмно. Не хочется связываться», — поёжился Кочерга. «Боишься?» — с издёвкой посмотрела Люба, щёлкнув жениха по носу. «Не суй свой бабий нос в мужские дела! Иди к плите! Там у тебя больше толка!» — завелся Костя. Люба показала язык и даже не подумала подняться с места. «Я к тебе в кухарке не нанималась, да и мука закончилась. Сначала муку найди, а потом командуй, мой генерал». «Люба, в натуре ты сейчас докудахтаешься». «А ты докукарекаешься». Жека стукнул костяшками пальцев по столу и резко вернул разговор в прежнее русло. «Хирург прав. Рано или поздно мы с этими чертями пересечемся. Не так важно, кого они мочат, чистых или пятнистых. Они – проблема, это факт. Судя по словам Насти, для потрошителя важен ритуал. Обряд жертвоприношения их грёбаному богу, чёрту или кому там ещё. Это их уязвимость. Надо вычислить лагерь и ликвидировать эту шайку отморозков». Доктор поднялся, ушёл к себе в комнату и вернулся со старой картой автомобильных дорог Краснодарского края. Такие раньше до появления навигаторов пользовались спросом на АЗС. «Давайте попробуем определить их локацию. Вы с Магнитогорска через Ростов-на-Дону ехали, правильно?» «Да, да». Живо закачала головой Настя. «Дядя Алик так говорил». Жека навис над картой и провел толстым пальцем линию по трассе. «Если с Ростова, значит, должны были здесь уйти направо. Я бы так сделал. Вы через город или по обходу?» «По обходу. Да, точно. По западному, кажется. Дядя с тетей это несколько раз обсуждали. Через Краснодар страшно было». «Логично», — согласился Кочерга. «Даже чистым, но с чужими номерами в городе не рады. Номера переставить, небось, ума не хватило». Настя отрицательно покачала головой. Костя хмыкнул, не ожидая другого ответа. Кулак тем временем тихо бормотал себе под нос. «Вот здесь пост армейский стоит, надо искать дальше, по трассе. Только я нигде тут леса не припомню. Поля везде, пашни». «В этом месте урочище, ближе к Елизаветинской, в стороне от дороги, Настя могла его за лес принять с перепугу». Хирург ткнул карандашом в карту. «Лагерь их далеко от шоссе?» «Да, мы большое поле прошли». «Предлагаю начать отсюда». Доктор уверенно обвел на выцветшей бумаге зеленое пятно. «И чё? Какая стратегия? У них волыны, стволы. Вспоминай, какое оружие приметила». Кочерга отправил пару оладьев в рот и облизал масляные пальцы. «У шамана, так они своего главаря называли, ружье, у второго топоры. Маленькие такие, метательные, а у третьего большой нож. Вроде все». «Если эти психи не просто для наживы людей мочат, а для обряда, то жертвы им нужны». «Это хорошо. Есть одна мысль. Рисковая, конечно». Жека облокотился на стол, сложил руки домиком и уперся пальцами в переносицу. «Анастасия, опиши, как они выглядят». Девушка начала неохотно. В воспоминаниях то и дело всплывали перекошенные болью лица дяди и тети, и хриплые крики шумели в ушах, но слово за словом они разговорились. Благо, приметных моментов о внешности маньяков хватало. «Один без ушей, второй без мизинцев, третий в татухах с головы до ног и с железными зубами. Та еще троица», — резюмировал рассказ Кости. «Броники понадобятся. У нас как раз пара. Спасибо пацанам за правки». Кулак еще раз глянул на карту. «Слушайте сюда, план такой. Следующее утро порадовало погодой. Жара спала. Плотные облака сплошным ковром закрыли солнце. Приближался дождливый циклон. По пыльному асфальту шла молодая женщина в серых замызганных брюках, рубашке с длинными рукавами и черных тряпочных перчатках. Рядом шагал ее муж с младенцем на руках. Плотно запеленованный ребенок крепко спал, и отец бережно прижимал его к широкой груди. За плечами мужика покачивался внушительный рюкзак. В кювете по правой стороне показался обгоревший остов машины. Через сотни метров они заметили приору со спущенными колесами и разбитым лобовым стеклом. «Гиблое место», — вполголоса заметил мужчина. Девушка промолчала. Она с опаской вглядывалась в каждый куст, предчувствуя опасность. Следующий километр прошли спокойно. А затем дрожь охватила юное тело с такой силой, что пришлось схватиться за плечо спутника. Серая карета стояла на прежнем месте. Береза, в которую они въехали крылом, переломилась пополам и жалобно шуршала завершими листьями. «Это здесь», — пролепетала Настя. Жека еще плотнее прижал к себе сверток с ребенком. «Понял, спокойнее». Они миновали покореженную машину. Где-то в стороне залаяла собака. Ветер шумом пролетел над кронами, потянуло запахом гниющего мяса. А в этот раз маньяки не стали нападать внезапно из засады, а точно издеваясь, уверенные в своей безнаказанности и быстрой победе над легкой добычей, спокойно вышли на дорогу. Безухий, поигрывая томагавками, преградил путь. Одновременно, метрах 50 позади, возник Беспалый, отрезая возможность к отступлению. «Опричники на сцене, а где же сам предводитель?» Шаман появился из-за толстого старого тополя. Ружье он держал небрежно, почти не целился. Скорее, просто обозначил им свою власть. «Что вам надо? У нас нет ничего ценного, мы чистые!» — крикнул Жека заготовленную фразу. Маньяки приблизились, сжимая добычу в кольцо. Все трое уставились на маленький драгоценный сверток в руках мужика. Верхняя губа шамана чуть приподнялась, обнажив ряд железных зубов. Он облизнулся, огласив округу хриплым каркающим смехом. «Младенец, дитя, черный бог обрадуется, черный бог любит деток, очищение». Но тут потрошитель перевел взгляд на девушку. Почти все ее лицо закрывал плотный синий платок, поверх которого злобно блестели глаза. Брови шамана подозрительно изогнулись. Кулаков понял, что тянуть больше нельзя. Кукла-обманка полетела на асфальт, а из пеленок возник пистолет. Первым выстрелом Жека угодил в ружье, расколов деревянный приклад в руках главаря. Кулак прицелился в голову, но вторая пуля лишь чиркнула по щеке потрошителя. Он схватился за лицо и попятился к обочине. Свита шамана кинулась защищать вожака. Томагавк мелькнул в воздухе. Жека оттолкнул Настю и сам едва успел пригнуться. Присев на колено, он тут же надавил на спусковой крючок. Хлоп! Безухий схватился за живот, и кровь тонкой струйкой потекла на асфальт. Минус один. Кулаков переключился на ублюдка с отрезанными мизинцами. Вместо того, чтобы спастись бегством, он полетел с ножом в атаку. «Очищение!» — завопил одинокий голос на пустынной трассе. Но к его кличу никто не присоединился. Слабоумие и отвага. Жека взял смертника на прицел, но его опередили. Из-за кустов громыхнула автоматная очередь, и Беспалый сразу превратился в безмозглого. Впрочем, он всегда им был. Содержимое черепа серыми ошметками разлетелось в стороны и смешалось с дорожной грязью. «Настю прикрой, я за третьим!» — крикнул Жека, скинул рюкзак и опустился вдогонку за шаманом. Главарь, как ему и положено, оказался гораздо смышленнее подручных. Оставшись без ружья, он живо сообразил, что пора делать ноги. Героическое самопожертвование опричников позволило выиграть время, и к тому моменту, как с ними покончили, татуированный успел порядком оторваться. Он отлично знал эти места и подготовил запасной план на подобный случай. Хирург, Настя и кочерга прождали больше получаса, прежде чем Жека вернулся. Запыхавшийся, потный, с красными от веток царапинами на лице и шее, он вышел из леса с видом волка, который гнался за зайцем, но упустил добычу. «Слинял. Быстрая тварь. Не попал по нему». Тело Безухова и Беспалого оттащили подальше от дороги и свалили в кустах. Славный ужин для собак. Операция прошла как по нотам. Потрошителей разгромили, но без трупа главаря победа казалась неполной. Два из трех. Мы выполнили план на 66%. Но будем считать, что проблема решена. Резюмировал хирург. Да хрен его знает. А если этот черт отомстить захочет? Кочерга озирался все еще с опаской. Маньяки, суки, мстительные, мне так кажется. Сейчас он заныкается, как лиса в норе, а потом будет искать себе добычу полегче. Да и рожа у него сильно приметная, чтобы долго на одном месте ошиваться. Хирург прав. Вопрос закрыт. Почти. Я хотел бы взглянуть на их лагерь. Анастасия, проводишь нас? Доктор заботливо коснулся плеча дрожащей девушки. Я не пойду. Не смогу. Ты, главное, покажи, а дальше мы сами. Настя подняла с асфальта старую куклу с недостающей рукой, которая послужила им младенцем. Краска на зрачках давно стерлась, и пуп смотрел в небо слепыми глазами. А девушка провела пальцами по жестким, как леска, волосам. Пластмассовый лоб треснул. Левая ножка чуть оплавилась. Куклу нашли случайно, на соседнем участке. И Кулаков сообразил, что с ребенком на руках в голову стрелять ему точно не осмелится. А Настя прижала пластикового младенца к себе и заплакала. «Ты понесешь в себе нового Бога! Ты понесешь в себе! Понесешь в себе! Себе!» Голос шамана звучал в голове. Погружался в живот, где уже зарождалась отторгаемая ненавистная жизнь, а затем разлеталась во все стороны, пробиваясь наружу сквозь сжатые поры. «Ладно, я покажу». Настя прошла мимо разбитой дядиной креты. На мгновение ей показалось, что внутри сидит лорд. Она заглянула в салон. Пусто. Даже если кот до сих пор был жив, его ждала незавидная участь. Как и ее. «Лорд! Лорд!» Протяжно позвала девушка. Она тосковала по его наглой хмурой морде. Он был тем хрупким мостиком, последним живым существом, который связывал ее с прошлым. «Лорд!» — крикнула Настя в шелестящую пустоту. Ее не торопили. В голове раздалось жалобное мяу, и девушка почти поверила, что услышала его собственными ушами. Но фантазия не стала реальностью. Лорд пропал бесследно. Несмотря на провалы в памяти, тропу к лагерю потрошителей Настя не забыла. Тут все дышало смертью. Каждый листок, травинка, складка на коре пропиталась страхом и болью невинных жертв. Расправившись с ее семьей, ублюдки не сидели, сложа руки. «Видимо, их бог – очень, очень-очень голодная тварь, которая постоянно требует новых подношений». Даже кулак, повидавший все на свете, поморщился от жуткого зрелища. Их встретили три висельника. На деревьях болталась молодая семья. Мама с папой и 7-летний мальчик. «Судя по цвету кожи, это произошло относительно недавно», – пробормотал доктор. «Я хочу найти и похоронить дядю с тетей. Помогите мне, пожалуйста». Жека и Кочерга прочесали весь лес в округе, но не нашли тела Настиных родственников. Никого. Ни одного трупа. Даже пальца или пряди волос. А хирург указал на яму золой. «Они всех сожгли, а пепел наверняка в одну яму сыпали. Твоих мы не отыщем». Насте пришлось смириться с этим. Болезненные воспоминания вновь нахлынули с новой силой. Она отошла чуть в сторону и присела под деревом. Ладонь случайно коснулась чего-то твердого и холодного. Девушка машинально отпрянула. У корней стояла пирамидка из 5 плоских камушков. Такие часто от скуки выкладывали туристы на берегу моря. Но для нее эта стопка булыжников стала проклятым символом, который, казалось, только и ждал, когда над ним в смертельной агонии затрепыхается очередное тело. Настя с ненавистью раскидала камни, затем обняла руками колени и прижала их к груди. «Ты понесешь в себе! В себе! В себе!» Навязчивый, хриплый голос продолжал измываться над ее болезненным рассудком. «Ты глянь, они не только чистых резали». Кулак указал на тело ребенка. «Это неродимое пятно, верно? И вот тут, на щиколотке. У мужика тоже на брюхе есть. Девку осматривать смысла нет, и так все ясно». «Это зараженные», — согласился хирург. «Моя гипотеза подтвердилась лишь отчасти. Они не конкуренты. Они гораздо хуже. Мало удовольствия иметь таких соседей под боком. Пока эта татуированная тварь дышит, расслаблять булки не стоит. Поежился Костя. Жека вытащил нож, отмахнулся от вездесущих мух и перерезал веревку. Отец семейства рухнул на землю. За ним последовали супруга и ребенок. Вскоре запах горелого человеческого мяса наполнил лес. Тела предали огню. Обратную дорогу Настя провела как в тумане. Все звуки слились в один тошнотворный гул, как будто бездарные музыканты в паршивом оркестре одновременно настраивали инструменты. Она пришла в себя только в доме хирурга. Криворукий оркестр уже затих, но тишина в голове вновь сменилась хрипучим голосом. «Ты понесешь в себе». Казалось, что никто ее не замечал. Люба с Костей собирались в баню. Кочерга игриво хлестал подругу полотенцем по мягкому месту, а доктор и Жека о чем-то задумчиво болтали. Память возвращалась к Насте фрагментами. Сознание точно пыталось защититься от минувших ужасов, стереть их, заблокировать в самых дальних и темных уголках. Но голос шамана пробивался сквозь все барьеры. «Ты понесешь». Насте почудилось, что кто-то мелькнул в окне. Она боязливо вжалась в спинку дивана. Изувеченная пластмассовая кукла лежала рядом. Девушка не отпускала ее от себя. Она закрыла глаза, и в мутном облаке воспоминаний вновь прояснилось жестокое лицо шамана. Ублюдок смеялся, как ворона, а татуировка на его спине внезапно ожила, и орел с голодной яростью принялся потрошить крохотное тельце младенца. «Нет, этого не будет. Никогда. Ни одного шанса, ни за что». Поклялась себе Настя. Хирург подсел к ней и протянул кружку сладкого чая. «Пей. Тебе нужна глюкоза. Пост нубилосол. Я не сильна в иностранных языках. После туч — солнце. Так говорили древние. Тебе нужно это пережить. Самое страшное уже позади. Теперь все наладится». «Наладится? Как оно может наладиться? Мы скоро умрем». «Мортем фуджера немо потест». Многозначительно прошипел хирург с улыбкой довольного питона и перевел. «Смерти никто не избежит». Девушка уже ничему не удивлялась. Она равнодушно выпила стакан чая, но от вида еды ее подташнивало. «Что со мной? Рана для токсикоза. Плохо, как же мне плохо». Костя и Люба отправились в баню. Доктор с Жекой оставили Настю одну и вышли поболтать на улицу. Вечер только начинался. Кулаков провел рукой по ветким перилам. Отколупнувшаяся синяя краска забилась под ногти. Обшарпанный фасад домика давно просил ремонта. «Надо менять тактику. Нам ферма нужна, понимаешь? Где овец будем не резать, а стричь. Не все выкачивать, а ровно столько, сколько можно физиологически». «Прекрасно, понимаю и думаю в том же направлении, но где все это взять? И я сейчас даже не про доноров. Тут простой сарай не подойдет. Электричество нужно стабильное. Оборудование с поддержкой постоянной температуры, стабилизаторы, гемоконсерванты. Все станичные больницы обесточены. А кто нас в Краснодар пустит? Или, скажем, в Сочи, Новороссийск, Славянск и так далее? Да на пушечный выстрел». Жека почесал массивный затылок. «Будешь смеяться, но это можно организовать. Я завтра постараюсь в город проскользнуть и с нужными людьми перетереть. Ты в курсе, что бывший губернатор чесоточный? А еще главный гаишник, прокурор, куча шишек рангом поменьше. Коммерсы разные. Все готовы последние бабки отдать за твое лечение. Понимаешь, какие возможности открываются? И это только на местном уровне. Если дернуть пару нужных ниточек, то дело сдвинется. А власть? Кто городом управляет? Там не власть, а одно название. Сейчас вся сила в руках 3-4 общин. Они порядок на своей территории поддерживают, и при желании бойцов могут выставить больше, чем администрация. А как же армия? Военные? Этих мало. Они хапнули под себя несколько заводов, нефтянку, заправки, пару совхозов, и сидят на них припеваючи. В чужие дела не лезут, свое бы удержать. А если получится закрепиться в городе? Да, получится. Авиценна, получится. Нужна больница, верно? «Какая лучше? Краевая?» Тонкие губы хирурга задрожали от возбуждения. Перспектива, которую рисовал кулак, превосходили его самые смелые планы. Краевая огромная, лучше Аржадена Московской. Она компактная и к выезду из города поближе. В самый центр углубляться не хочется. Разумно, значит, договорились. Я утром уеду, встречусь с нужными человечками. Не знаю, сколько на это уйдет времени. Придется козьими тропами пробираться. В городе патрули любую тачку могут остановить для проверки, но это решаемо. Теперь, когда есть цель, я даже по уши в дерьме через канализацию проберусь. Хирург с кулаком вернулись в дом и, понизив голос, продолжили обсуждать свои планы. Настя лежала на кровати, прижимая к животу пластмассового младенца. В этот момент дверь распахнулась, и в прихожую валились веселые, раскрасневшиеся от жара Люба с Костей. «Хороша банька!» Растираясь полотенцем, выдохнул Кочерга. «Мы там дровишек подкинули. Кто следующий?» «Я горячую не люблю», — отказался доктор. «Пусть девчонка сходит. Ей надо стресс мыть», — предложил Жека. «Настюха, ты не спишь? В баню пойдешь?» Девушка пошевелилась. Ее и без того бледная кожа стала отсвечивать молочным оттенком. «Я? Да, наверное. Там в шкафу мой халатик возьми и полотенце», — разрешила Люба. «Спасибо». Слабым голосом поблагодарила Настя. Когда она вышла, Кулаков устало развалился в кресле. «Девка видная, будет еще краше». «Ну так сходи с ней. Потри спинку, попарь веничком», — ухмыльнулся Кочерга. «Иди ты нахрен со своими шутками». «Может, ей это самое сейчас и надо?» Не унимался Костя. «Я бы сходил, да невеста у меня больно ревнивая. Или отпустишь на разок, а?» Люба лишь закатила глаза. Ей не хотелось портить настроение очередными перепираниями. За разговорами быстро пролетело время. Кочерга травил байки и веселил всю компанию. Они даже подзабыли о Насте, а когда вспомнили, то оказалось, что прошел целый час. «Долго она. А вдруг случилось что? Может, в обморок упала от жары? Она же бледная, как просто не шла. Схожу, проверю». Заволновалась Любаша. «Да не нагнетай». «Нет, Костя, я схожу». Не прошло и минуты, как пронзительный визг заставил всех схватиться за оружие и выбежать на улицу. Люба стояла в предбаннике, хлопала себя руками по бедрам и причитала. «Зря мы ее одну отпустили, ой, зря». Настя лежала на березовом полке. Потухшие, приоткрытые глаза в ужасе уставились в потолок. Точно заметили в нем что-то пугающее. Ее правая рука с перевязанными венами безжизненно свисала вниз, а маленький кухонный нож валялся в луже крови. «Это я виноват. Я не сказал ей про лекарства. Хотел позже, чтобы не напугать. Думал, есть время. Мы чудовище. Но она не такая, я чувствовал. Она бы не смогла». Хирург сам не знал, почему вдруг так прикипел к этой едва знакомой девушке. В жены он ее брать не собирался. Удочерять тоже. Но смерть Насти стала его личной утратой. «Я виноват, я». Доктор вышел на улицу и отправился искать лопату. Глава 16. Погорельцы. Юля спустилась на первый этаж и по привычке щелкнула выключателем. Светлее не стало. Куница цокнула языком, пеняя на свою забывчивость. Позавчера воры срезали провода на столбах за поселком. Электрические нити, соединявшие весну с цивилизацией, оборвались, откатив общину на 100 с лишним лет назад, когда планы по электрификации молодой Советской Республики только начали притворяться в жизнь. Куница понимала, что это надолго, может быть, навсегда. Коммунальные службы уже забыли дорогу на окраину города и курсировали максимум по центральным улицам Краснодара. В весне своего электрика не было. Даже бобер старший лишь беспомощно развел руками. «Ших!» – чиркнула спичка. Слабый огонек от тоненькой восковой свечи тускло осветил кухню. «Динь!» – граненый стакан острыми осколками разлетелся по кафелю. «Вот корявая!» – выругалась на себя Юлька. «И как я его не заметила!» Веник зашуршал по полу, и стеклянные кусочки отправились в совок. Из-за угла за этим процессом ревниво наблюдал робот-пылесос. Отец отчего-то отказывался его выбросить. Для историка этот умный кусок пластика оставался неким символом безвозвратно утраченного прошлого, торжества человеческой лени, которая стала движущей силой в научном прогрессе. Куница вдруг почувствовала себя жутко одинокой И дело было не в том, что отец в данный момент дежурил в скворечнике. Ощущение одиночества копилось с ней уже давно. Но именно сейчас в полутемной пустой кухне вдруг выплеснулась через край, как кипящая вода из кастрюли. Юля не могла поделиться этим с папой. Он, конечно, бы выслушал, покачал головой, может быть, даже выдавил из себя пару советов или шуточек, но вряд ли бы понял ее. В такие мгновения Юльке очень хотелось, чтобы рядом оказалась мама. Настоящая, как у других девочек. Она подошла к холодильнику, увешанному магнитику, большая часть из которых представляли собой прозрачные пластиковые рамочки с фотографиями из памятных мест. По ним можно было проследить ее взросление. Портрет Юли первоклассницы с бантами. Вот они с папой в Сочи парке 2 года спустя. Десятилетие отметили в Турции. А тут ей 14 на рок-концерте. Возле лестницы и на стенах комнат висели другие фотки, на которых мелькали лица бабушки, дедушки, тети, друзей, но только не мамы. Куница знала, что отец хранил ее снимки в специальном альбоме и на старом жестком диске. Свадьба, медовый месяц и первая студийная фотосессия вместе с маленькой пухлощёкой малышкой. Он никому их не показывал и ни за что бы не выбросил. В дверь постучали. Вселенная точно почувствовала одиночество Юльки, решив скрасить его внезапным гостем. Сашка смущенно топтался на крыльце с пакетом в руках. «Привет. Не помешаю?» «Привет. Пришел пожелать мне спокойной ночи?» «Ну, типа того. Вот, нашел сегодня. Я не особо люблю, а ты вроде ценитель». Таран протянул большую упаковку зернового кофе. «Сашка! Ой, не... я не могу это взять. Это же кучу денег стоит. Автомат, наверное, можно купить. Оставь себе, пригодится». «Бери, я тебе говорю. Назад не понесу». «Блин, мне неудобно. С чего такой подарок? У меня день рождения не скоро, а 8 марта уже прошло». «Авансом. На Новый год». Потупившись, улыбнулся Таран. «А пошли сварим. У нас кофемолка есть, ручная. Еще дедушкина». Юлька включила плитку. В рассекателе зашипел газ. Робко затрепетали голубые язычки пламени. Швец осторожно распечатал вакуумный пакет бразильского кофе, который случайно нашел сегодня в брошенном доме. Тот лежал в верхнем кухонном шкафчике совершенно нетронутым. Точно ждал его. В хате уже побывали мародеры и перевернули все вверх дном. Каким чудом уцелел этот деликатес, для Тарана оставалось загадкой. Зерна захрустели на жерновах кофемолки. Пахнет волшебно. Я уже забыла, когда такой кофе пила. Тебе сухого молока сколько ложек?» «Не, я просто черный буду». «Любишь покрепче?» «Ладно. Сань, слушай, возьми меня в следующий раз на вылазку, а?» Швед свистнул и повертел пальцем у виска. «Я что, совсем ку-ку? Зачем мне разборки с твоим папой? Витька он до сих пор подальше от тети Лены держится». «Да, учудила тогда Улька. Но я ей даже завидую». «А я бобру нет. Лучше одному в мародерку бегать. Так хоть только за себя отвечаешь. Сама видишь, какие дела. Потрошители эти объявились. Собаки страх потеряли. Да еще чесоточники стали вокруг чаще шмыгать». Кастрюлька с кофе забурлила. Юля быстро сняла ее с огня и достала ситочкой. «Сегодня утром подходила одна девушка. Пятнистая. С виду приличная, молодая. Одежда нормальная. Ты как раз после дежурства отсыпался». «Чего хотела?» «Соль просила. Жалуется, что им в город не попасть. А вокруг соль закончилась». «Ну да, мы с Витькой много соли на первых порах перетаскали. Лет на 10 хватит». Таран отхлебнул из кружки и прищурился от удовольствия. «Раньше классно было, а теперь порожняк. Почти все консервы вскрыли уже. Дома, машины. Все по 3 раза перешарено. Редко что-то ценное попадается». «Я папе сказала, что уйду из дома». Внезапно выпалила куница. Швец подавился и разлил кофе на стол. «Уйти? Куда? Зачем и с кем?» «Ну, с тобой». «Зашибись. Кто-то из Тор... в смысле, Михаил и лично меня так косо смотрит. Словно я на уроке забыл, в каком году случилось ледовое побоище». «Зря ему разболтала. Просто такой депресняк навалился. Вот и разоткровенничалась. Обычно я его не достаю, молча тоскую. А тут... Сань, не волнуйся. Он знает, что это чисто мой бзик. А не ты меня подбиваешь. Папка это называет дурь пубертатная. Юль, я понять не могу. Тебе что, плохо живется? Вода, еда, одежда, крыша над головой. Все есть. Да о таком половина выживших мечтает. А я про пятнистых даже молчу. Чего за депресняк-то? Куда идти? Зачем? Ты думаешь, вокруг медом намазано? Одни мы в дегте сидим. Саша, хватит. Нет, ты объясни. Я же вижу, какие за периметром дела творятся. Людей вижу, которые от голода под заборами дохнут. Детей, у которых от всякой дряни животы раздувает. Перестань. Просто сбежать из дома – это не круто. Юль, это глупо. Романтики в этих приключениях на копейку, а проблем на миллион. Проехали. Ну, свалим мы. А что дальше? Чтобы выжить, сейчас только один вариант. Прибиться к сильной общине. А смысл уходить со своей земли, чтобы на чужой снизов начинать? Господи, ты как папа, такой же душный. Капаешь, капаешь, капаешь на мозг, как сосулька весной. Уже лучше б наорал. Сказал, что я дура, чокнутая идиотка, малолетняя, сволочь неблагодарная. Чем вот так сверлить меня своими доводами? Я знаю про опасности, проблемы, риски, все понимаю. Но не могу я так больше, понимаешь? Не могу! Юля отвернулась, быстро вытерла слезы в уголках глаз. Но Таран успел их заметить. Извини, да. Я зануда. Не думал, что этим закончится наш разговор. Ладно, пойду. Дежурить скоро. Тебе через 2 часа. Побуди еще немного. Со мной. Сашка, преодолев смущение, обнял ее за талию и поцеловал. Куница вздрогнула, подалась ему навстречу, но тут же отступила. Погоди, я не... Расслабься. Ты мне давно нравишься, всегда нравилась. С легкой дрожью в голосе пробормотал Таран. Просто захотелось поцеловать тебя. Кто знает, что будет завтра. Может, я из вылазки не вернусь. Не хочу жалеть, что не сделал этого. Но зачем ты так? Нашел кого разжалобить. Да никого я не жалоблю. Но раз тебе все равно... Стоп. Мы сейчас опять договоримся. Саша, давай откатимся назад. К тому моменту, как закипел кофе. Вот с этого места заново начнем. Без обиды и романтики. Юля выставила перед собой открытые ладони, точно проецируя невидимый защитный экран от новых посягательств. Фух. То просишь с тобой побыть, то отойти подальше. Не пойму тебя. Побыть не значит лапать. А, ну, прости, не удержался. Я же сказал, что ты мне нравишься. Уже смелее, даже с вызовом напомнил швец. Куница прикусила губу, обдумывая ответ так, чтобы не задеть самолюбие парня. Если тебе девушка нужна, то лучше Лизе предложи встречаться. Она, знаешь, на тебя как смотрит. Как кошка на сметану. Она меня с ревностью, что мы с тобой близко общаемся. Да ну. Я серьезно. Вы же с Витькой друзья. Он с Улькой, ты с Лизой. Удобно. А если я не хочу с ней, а с тобой хочу? Вновь стал напирать Таран. Юлька растерянно вжалась в спинку стула. Худенькая, чуть не складная. Она сидела, втянув тонкую шею в острые плечики. Под майкой угадывались ребра и плоский животик. Ее трансформация в женщину чуть задерживалась, как поздняя весна. Миловидная личка еще сохраняла детские черты. Юля мало походила на выпускницу школы и органичнее бы смотрелась в классе 9, чем в 11. Другое дело сестры Ложкины. Та же Лиска к своим 18 уже отрастила 3-й размер. В ее теле гормоны свое дело знали. Куницына никак не могла понять, почему Сашка кадрит ее, а не эту черневую красотку с круглой попой. Швец ждал ответа. Юлька затянула с паузой, но подходящие слова как назло не шли на ум. И внезапно от ловких объяснений ее спасла рация. «Всем прием! Пожар! 25-й дом горит!» Сашка и Юля выбежали на улицу. Точно полыхало у них за спиной. Витька уже мчался с ведрами к колонке. Семья Ложкиных, как перепуганная курица, суетились и размахивали руками. Бобер старший в нерешительности замер у крыльца, точно сторожевая собака на цепи. К счастью, горел заброшенный коттедж на окраине, и пламя пока не угрожало жилым домам. Но порывистый ветер мог запалить соседнюю крышу, а потом перекинуть пожар дальше. Такое уже случалось, когда бродяга-чесоточник забрался на ночлег в пустую хату. Бутылка пойла перед сном, непотушенная папироса. И к утру бедолага стал обугленным шашлыком, превратив дымящиеся руины еще два дома поблизости. «В линию строимся! Конвейером передаем! Я замыкающий!» Гаркнул Тарас Романович, натягивая толстые мотоциклетные перчатки. Пока младший Бобров орудовал ручной колонкой, старший выплескивал воду на горячую стену. Сашка, Юлька, Михаил Ильич, Уля и Лиска передавали ведра из руки в руки. Первая паника прошла, и все заработали четко и слаженно. Пожар слабел. Победа над огнем близилась, как вдруг заполыхала в другом краю поселка. «Что за чертовщина?» — крикнул историк. «Теперь у Матвеева горит!» «Сначала с этим закончим, шевелись, не зевай!» Продолжал командовать Тарас Романович. Но когда через минуту задымился третий дом, всем стало понятно, что проблемы гораздо серьезнее. «Ой, что же это делается?» Заохала Елена. «Со всех сторон полыхает!» Взвизгнула Лизка. Историк с Юлькой ошарашенно смотрели, как пламя подбирается к их жилищу. «Поджигают скоты! Бросай ведра! Витька, дуй домой! Рюкзаки наши хватай и все стволы! Остальных это тоже касается!» «Как же это, Тарас? Ведь погорим все!» Взвыла Елена, опять и спиной к дому Бобровых. «Рюкзаки! Рюкзаки! Живо!» Не унимался Бобер-старший, первым осознав, что их привычный мир вот-вот рухнет и превратится в пепел. По его инициативе у каждого рядом с дверью стоял эвакуационный рюкзак, спальник, одежда, набор продуктов на пару дней, лекарства, нож, спички и сухое горючее в непромокаемом пакете. Тарас Романович давно велел подготовить такой набор выживальщика каждому соседу для экстренного случая. И вот он наступил. Как только посельчане снова сбились в одну группу, из темноты сверкнули вспышки выстрелов. Несколько пуль угодили во второй этаж Бобровых. Все упали на траву. Таран отполз к кустам туи и открыл ответный огонь. «Сашка! Охолонись! Отбой, слышишь? Прекрати стрельбу!» Рявкнул Тарас Романович. «Они запугивают только! Видишь, как высоко взяли? Эконом патроны!» Через секунду хриплый командный голос, усиленный рупором, перекрыл треск от горящих домов. «Вы окружены! Сопротивление бесполезно! Выходите с поднятыми руками, и никто не пострадает!» Незнакомец замолчал. Полыхающие хаты огромными факелами пылали с четырех сторон. Обезумевшие насекомые неслись к этим гигантским кострам со всей округи. Едкий дым клубился над крышами. Витька натужно закашлял и закрыл рот рукавом. «Мамочки, страшно-то как!» — всхлипнула Улька. «Пап!» Куница посмотрела на отца, но слова застряли в горле. Не дождавшись ответа, противник требовательно повторил свою речь, но в этот раз добавил, что в случае сопротивления все будут уничтожены. Чтобы придать словам вес, невидимые поджигатели сделали дюжину дырок в стене дома и прострелили окно. Осколки стекла со звоном рассыпались в паре метров от Ложкиных. «А вот что, ребятки, уходить придется, но не всем сразу, а мелкими группами», — сказал Бобер-старший. «Как уходить? И бросить все?» — всхлипнула Елена. Улька попыталась ее успокоить, но у самой голос дрожал еще сильнее. «Мам, бежим, пожалуйста. Брось ты это барахло, другое наживем». «Саня, разведай, как там за домом», — приказал Тарас Романович. Юлька проводила друга взглядом, опасаясь, что больше его не увидит. «У вас 2 минуты. Выходить с поднятыми руками. Мы гарантируем, что сохраним всем жизнь», — повторил хриплый громкоговоритель. «В глотке дерет. Выкурят нас отсюда. Давай ты направо, я налево. Таран по центру. С трех сторон вдарим по ним». Витька рвался в бой. План с бегством его совсем не радовал. «Не рыпайся». Бобер-старший лежал в стороне от остальных, укрывшись за железной бочкой. «Они этого и ждут». Позади зашуршала трава, и куница облегченно выдохнула. Швец вернулся. «Вроде никого. Я через забор перелез. На участке пусто, а дальше не видно». «Молодец, Санёк. Теперь слушайте сюда». Тарас Романович подполз чуть ближе. «Делимся на 2 группы. «Витька, ты за Лену с девочками отвечаешь. Вы, соответственно, втроем держитесь». «Погоди, ты сказал же две группы. А ты в какой?» Донеслось из бороды Михаила Ильича. «Я в крайней. Тут вас прикрою, когда эти твари на штурм пойдут». «Батя...» «Цыц!» «Ну, батя...» «Цыц, я сказал!» «Время тратишь только на причитание. Уходите в противоположные стороны. Место выберите, где потом встретитесь под утро». Но историк раскритиковал идею товарища. «Зачем разделяться? Давай все вместе двинем. Легче будет отбиться. В две машины все поместимся». «Ильич, они на это и рассчитывают. Толпой нас в мешок загнать хотят. Колеса прострелят, и хана. Надо тихо и ножками, как мыши в щелку, понял? Так хоть у кого-то будет шанс вырваться». «Можно возле кафе «Заря» встретиться. На трассе, помните? Оно же заброшено сейчас, разбитое. Там точно никого нет», — предложила Юля. «Пусть будет «Заря». Только я с тобой остаюсь», — прошептала Елена. «И ты на меня не цыкай, не маленькая». «Тьфу! Ты-то куда лезешь? У тебя две дочки, о них подумай! А у тебя сын!» «Да я все равно списанный, во мне клещи ползают. Я и так покойник, не сегодня, так завтра». Но Ложкина не сдавалась. «Какой там завтра? Тебя недавно покусали. Люди с этим больше года живут, а за год и лекарства сделать могут. Не спорь, Тарас. Не спорь, милый, я тебя прикрою». Затрещал автомат. Кирпичная крошка посыпалась на траву. Время истекло. Бобёр-старший, понимая, что секунда промедления будет стоить всем жизни, смирился. «Ладно. Делимся на три группы. Историк, Юлька и Сашка, текайте первыми. К озеру бегите, потом полем. Убедитесь, что хвоста нет, и тогда к заре». «Ага». «Витька, ты с девчонками в другую сторону. Через лес крюка дайте». «Понял». «А мы последние уходим. Мимо башни водонапорной. А дальше сориентируемся». Когда первая группа скрылась за домом, бобровы жахнули из двух стволов. Полили наугад, лишь бы прижать врагов к земле. «Порядок. Теперь ваша очередь». «Головой за девок отвечаешь». Витьке хотелось обнять батю, но парень лишь пересекся с ним взглядом. Поганое чувство, что они видятся в последний раз, не давало покоя. «Дуй, я сказал! У кафе встретимся!» – торопил отец. Снова пальба. Бочку, за которой минуту назад прятался Тарас Романович, порядком изрешетили. Пуля перебила ствол туи. Звук выстрела смешался с треском горящей кровли. Лопнуло чердачное окно, и раскалившиеся угольки роем красных рассерженных ос взмыли в небо. Припекало со всех сторон. Но старый бобер ждал до последнего. Ответным огнем он выиграл еще несколько минут. И только когда пули выбили фонтанчики земли в метре от его головы, решил отступить. «Ну все, Ленок, теперь мы. Отползай, я за тобой. Сейчас только им маленький подарок отправлю». Бобров дернул чеку и швырнул гранату. Весна полыхала. Пламя перекидывалось с крыши на крышу. Ветер подхватывал искры и разносил их повсюду, как старая сплетница горячую новость. Багряные сполохи подсвечивали снизу облака. К утру большая часть поселка выгорела. Черные обугленные руины дымились, как после бомбежки. Рассвело. Таран перебежал четырехполосное шоссе. Углубился в поле. Заложил небольшую дугу и вышел с обратной стороны кафе «Заря». Он осторожно приблизился к месту встречи. Обогнул с тыла. Затем, крадучись, вышел на парковку. Таких заброшек в округе стояло полно. Окна здесь давно выбили. Все ценное вынесли. А малолетние анархисты расписали из баллончиков стены внутри и снаружи, в довесок наградив за барной стойкой. Место это давно не представляло интереса для мародеров. Парень помахал друзьям рукой. «Есть сигнал. Чисто». Обрадовался историк, оторвавшись от бинокля. «И пусто?» — уточнила Юля. «Пока да, идем». Вторая группа подошла через полчаса. Сестры Ложкины в сопровождении Витьки благополучно добрались до бывшего кафе. «Отца нет?» «Я надеялся, что вы соединились в лесу». Огорченно вздохнул Михаил Ильич. «За вами гнались?» «Мы спокойно ушли. Батя прикрыл. Как раз облака луну закрыли. Темень карамешная. Легко проскочили». Михаил Ильич почесал изрядно посидевшую за ночь бороду. Мне показалось, я кого-то видел между деревьев. Может, со страху почудилось? Но мы тоже без помех скрылись. Божечки, куда мы теперь? Хоть чей-то дом уцелел? Бледная и измученная Улька едва шевелила губами от усталости. Проверим, как утрясется. Таран стянул перчатку и почесал зудящую ладонь. Молодец, куница. Хорошую точку для стрелки вспомнила. Юлька перешагнула через опрокинутый стул с поровно-дермантиновой обивкой. На бетонном полу валялись шприцы и блистеры от каких-то таблеток. В дальнем углу лежала прожженная фуфайка. От нее несло мочой и тухлой рыбой. Да, чудное место. Я тут и не была никогда. Только вывеска нравилась, когда мимо проезжала. Где мама? Почему их до сих пор нет? Почему? Схлипнула Лиза. Сестры Ложкины разрыдались одновременно. Михаил Ильич попытался их как-то утешить, но вышло не слишком убедительно. Оставалось ждать и прислушиваться к каждому шороху. Так прошел час, второй и третий. За все время по трассе проехал лишь пара машин да мотоцикл. У Витьки первого закончилось терпение. Бобер-младший поднялся и перекинул через плечо ремень карабина. «Я пошел искать. Осмотрюсь вокруг весны, потом их маршрутом двину. Батя сказал про водонапорную башню. Проверь ее и хутор». «Я с тобой», — оживилась Улька. «Я тут с ума сойду, пока жду». «Даже не думай». Сашка встал с рюкзака и подтянул штаны. «Поддерживаю идею». Но Витька снова замотал головой, один в один, как отец. «Хочешь оставить трех девчонок на одного историка? Без обид, Михаил Ильич, но вы не лучший стрелок из нас. Вам напарник нужнее, чем мне. Сейчас главное незаметность, Таран. От меня меньше шума, чем от нас двоих, согласен?» Всем пришлось смириться с доводами. Против логики не попрешь. Даже швец признавал, что Витька в этом деле ловчее его и остальных вместе взятых. В совместных вылазках за консервами он всегда был главным. Чуял опасность издалека. А если что-то шло не по плану, то никогда не паниковал. Эпидемия превратила вчерашнего хулигана в отличного разведчика. «Мы ждем до вечера. Если не вернешься, я за тобой пойду», — предупредил историк. «Осторожней там. На рожон не лезь». Бобер-младший только ухмыльнулся на этот совет и отправился к поселку. Шел он долго, со всеми предосторожностями. Даже с карабином в руках Витька чувствовал себя слишком уязвимым перед новым противником. Вчера их застали врасплох, перехитрили, и если бы не отец, то перебили бы как уток на болоте. Под ногой что-то хрустнуло. Витька посмотрел вниз. Кости, тонкие и дочисто обглоданные. Все, что осталось от чьей-то кошки. Парень сбавил шаг. Организм требовал перекура. Отвыкание от вредной привычки шло болезненно, но другого пути не было. Сигарет